Вопрос 472. Верно ли, что перед половым сношением нельзя пить много воды и есть? Командир самолета, пожелав пассажирам счастливого полета, забывает отключить микрофон и говорит второму пилоту. «Ну что, кофе попьем и займемся со стюардессой любовью?» Стюардесса в салоне бледнеет, роняет поднос с минеральной водой и бросается к кабине пилотов. Ее ловит за руку дедок-пассажир. «Не спеши, милая, они ведь еще кофе не попили!» Из наблюдений пассажира. Действительно, за несколько часов до полового сношения лучше поменьше есть и пить. Переполненный желудок затрудняет половой акт. Впрочем, это настолько элементарно, что вряд ли стоит говорить подробно. В то же время и на голодный желудок, если у вас чуть ли не головокружение от голода, заниматься сексом не стоит.